Друзья, я прочитаю буквально два куплета из этого гимна, поскольку он будет без пения. «Есть у птиц небесных гнезда, лисы в норах могут жить, а Христу, кем яркие звезды, негде голову склонить. У него дворцы, светила, он на небе мог бы жить, но Мессии негде было в мире голову склонить. Ради гибнущих Спаситель принял тернии венца, чтоб тебя ввести в обитель». В сень небесного дворца. Тот дворец он вечной силой хочет грешникам открыть. Самому же негде было в мире голову склонить.